Косматое солнце спускалось в хаос синеватых туч, разжигая их тяжелую пышность багровым огнем. На реке колебались красновато-медные отсветы. Краснел дым фабрики за рекой. Ярко разгорались алым золотом стекла киоска, в котором продавали мороженое. Осенний грустный холодок ласкал щеки Самгина. Клим чувствовал себя нехорошо, смятенно. Раскрашенная река напоминала ему гибель Бориса. В памяти назойливо звучало. Был ли мальчик-то? Может, мальчик-то и не было? Ему очень хотелось сказать Лидии что-нибудь значительное и приятное. Он же несколько раз пробовал сделать это, но все-таки не удалось вывести девушку из глубокой задумчивости. Черные глаза ее неотрывно смотрели на реку, на багровые тучи. Клим почему-то вспомнил легенду, рассказанную ему Макаровым. — Ты знаешь? — спросил он. Климент Александрийский утверждал, что ангелы, нисходя с небес, имели романы с дочерями человеческими. Не отводя взгляда издали, Лидия сказала равнодушно и тихо. — Комплимент святого недорого стоит, я думаю. Ее равнодушие смутило Клима. Он замолчал, размышляя, почему эта некрасивая, капризная девушка так часто смущает его. Только она и смущала. Внезапно явился Макаров в оттрепанной шинели, в фуражке, сдвинутой на затылок, в стоптанных сапогах. Он имел вид человека, который только что убежал откуда-то, очень устал, и теперь ему все равно. «Надеется на свою дерзкую рожу», — подумал Клим. Молча сунув руку товарищу, он помотал ею в воздухе и неожиданно, но не смешно, отдал Лидии честь, по-солдатски приложив пальцы к фуражке. Закурил папиросу, потом спросил Лидию, мотнув головой на пожар заката. — Красиво? — Обычно, — ответила она, встала и пошла прочь, сказав, — я иду к Алине. Пружинной походкой своей она отошла шагов 20. Макаров негромко проговорил. Какая тоненькая игла. Странная фамилия Воравка. Вдруг Лидия круто повернулась и снова села на скамью рядом с Климом. Раздумала. Макаров поправил фуражку, усмехнулся, согнул спину. И тотчас началось нечто очень тягостно изумившее Клима. Макаров и Лидия заговорили так, как будто они сильно поссорились друг с другом и рады случаю поссориться еще раз. Смотрели они друг на друга сердито, говорили, не скрывая намерения, задеть, обидеть. — Красивое — это то, что мне нравится, — заносчиво говорила Лида, а Макаров насмешливо возражал. — Да что вы, немало ли этого? Вполне достаточно для того, чтобы быть красивым. Сидя между ними, Клим сказал. — Спенсер определяет красоту, но его не услышали. Перебивая друг друга, они толкали его. Макаров, сняв фуражку дважды, больно ударил козырьком ее по колену Клима. Двухцветные вихрастые волосы его вздыбились и придали горбоносому лицу незнакомое Климу почти хищное выражение. Лида, дергая рукав шинели Клима, оскаливала зубы нехорошей усмешкой. У нее на щеках вспыхнули красные пятна, уши тоже стали ярко-красными, руки дрожали. Клим еще никогда не видел ее такой злой. Он чувствовал себя в унизительном положении человека, с которым не считаются. Несколько раз хотел встать и уйти, но сидел удивленно, слушая Лидию. Она не любила читать книги. Откуда же она знает то, о чем говорит? Она вообще была малоречива. Избегала споров, и только с пышной красавицей Алиной Телепневой да с Любой Сомовой беседовала часами, рассказывая им в полголоса и брезгливо морщася о чем-то, должно быть, таинственным. К гимназистам она относилась тоже брезгливо и не скрывала этого. Климу казалось, что она считает себя старше сверстников своих лет на 10, а вот с Макаровым